Гым Сион, владелица павильона «Красное небо», хмуро посмотрела на Чонгвана. «Почему мы не получаем прибыль? Разве наши продажи не были ниже среднего за последние несколько дней?» То есть, Чонгван с обеспокоенным видом склонил голову. Гым Сион сказала, ударив по столу: «Почему ты не можешь мне сказать, что, черт возьми, происходит в павильоне «Красное небо»?» Сальхин не работал последние несколько дней. Сальхин. Почему? Это потому, что она влюбилась в одного парня. Эта девушка влюбилась в мужчину. Ты шутишь надо мной? Гым Сион знала Сальхин лучше, чем кто-либо другой. Она не могла легко поверить словам Чонгвана о том, что Сальхин была одержима мужчиной и перестала принимать клиентов. Когда Гым Сион разозлилась, Чонгван сказал с несчастным выражением лица: «Это так, она застряла в своей комнате на 3 дня и до сих пор не выходит». «Действительно, да, я сам проверю. Приготовьте других детей». Гым Сион встала. Ее глаза были полны яда. Павильон «Красного неба» был бизнесом, ради которого она так усердно работала, а Сальхин была ее лучшей куртизанкой. Она не может видеть, как такой товар влюбляется в мужчину и наносит ущерб ее бизнесу. Десятки мужчин последовали за Гым Сион. Мужчины были воинами, отправленными Чхангагдван-5 в Батанге. У Гым Сион были близкие отношения с Юджин Саном, правителем Чонгагдвана. Хотя она уже уволилась с передовой, Гым Сион по-прежнему могла похвастаться приличной красотой и образованием. Из-за этого Ю Цзиньсан, самый могущественный член партии, влюбился в нее и послал воинов присматривать за ней. Хотя их нельзя сравнивать с 2 фракциями, 3 вратами, 4 клыками и 5 залами, которые составляют провинцию Сычуань, не было ни одного военного офицера, который осмелился бы, чтобы конкурировать с Чхангагдван в окрестностях Батанга. Когда появился Гым Сион во главе мужчин Чхангагдвана, все куртизанки и рабочие, которых они встретили, повернули головы и избегали их. Сила Гым Сион была настолько велика, что никто не осмелился ее остановить. Куртизанки с недоумением посмотрели на спину Гым Сион. Почему Сионан не такая злая? Это из-за Сальхин. Что сделала Сальхинанни? Последние несколько дней она не работала, потому что влюбилась в одного парня. Поскольку лучшая куртизанка павильона «Красное небо» не продает свои услуги, ущерб огромен. Что это за мужчина, чтобы заставить эту нахальную Анни Сальхин прекратить заниматься своими делами и запереться в своей комнате? Я не знаю, но мастерство этого человека не шутка. Я имею в виду, почему они стонали до рассвета. Действительно, молодо выглядящая куртизанка расширила глаза. Ее глаза были полны любопытства. Между мужчиной и женщиной обычно куртизанки получали энергию. Куртизанки могут коротко постонать во время полового акта, чтобы доставить удовольствие мужчине, но делать это всю ночь невозможно, если только у вас нет умопомрачительного секса за одну ночь. Боже мой, какой великий человек! Хо-хо, должно быть, он много выпил. Выражение лица Гым Сион было искажено болтовней куртизанок, которые не могли уловить атмосферу. Эти пустоголовые суки даже не могут понять атмосферу. После того, как они какое-то время были к ним снисходительны, все расстроились. Гым Сион думала, что как только она решит проблему Сальхин, она также поговорит и накажет других проституток. Гым Сион и воины наконец подошли к комнате Сальхин. Дверь Сальхин была плотно закрыта. Когда Гым Сион посмотрела на него, солдаты немедленно взломали дверь. Стук. Как только дверь открылась, горячий воздух вырвался наружу. Гым Сион нахмурилась, потому что она прекрасно знает, что означает тепло, исходящее из комнаты. Гым Сион наглядела комнату. Повсюду были разбросаны красные шелково-золотые иглы, и было видно белоснежное обнаженное тело Сальхин. Она лежала на коленях у мужчины, тяжело дыша. Просто взглянув на него, она могла полностью догадаться, что только что произошло. Гым Сион рассердилась. «Сальхин, что ты делаешь после закрытия своих сервисов?» «Сионанни». Затем Сальхин повернула голову и посмотрела на Гым Сион. Ее глаза были мечтательно открыты, а лицо покраснело. «Ты, ху». Сальхин приподняла верхнюю часть тела, накрыв свое белое обнаженное тело шелковым одеялом. Взгляд Гым Сион обратился к мужчине. Ей было любопытно узнать лицо человека, пленившего Сальхина своим заклинанием. Хотя Гым Сион и воины вошли с открытой дверью, мужчина сидел и смотрел в окно, даже не обращая на них ни малейшего внимания. Хотя он еще не повернул голову, чтобы показать свое лицо, она почувствовала странную атмосферу, исходящую от этого мужчины. Его обнаженная белая верхняя часть тела была гладкая и стройной, как будто у него не было мускулов. Вид рассеянных свечей, освещающих его гладкое тело, придавал ему загадочный вид. На мгновение Гым Сион почувствовала несоответствие, которое нельзя было объяснить словами. Что-то с ним было не так, человек не соответствовал атмосфере. Тем не менее, это было странно смешано. Внешний вид мужчины пробудил инстинкт Гым Сион. Гым Сион осторожно открыла рот. «Я хочу увидеть лицо незваного гостя». Мужчина повернул голову на ее голос. Ах, как только она увидела лицо мужчины, Гым Сион тихонько вздохнула, сама того не осознавая. Лицо мужчины было слишком красивым, чтобы его можно было выразить словами. Она провела почти 30 лет куртизанкой. Она уже познакомилась со многими мужчинами и спала с ними. Но ни один другой мужчина не мог сравниться с прекрасным обаянием мужчины перед ней. Особенно его пара глаз нежно-красного цвета, казалось, щекотала даже сердце Гым Сиона. В этот момент Гым Сион, казалось, поняла, почему Сельхин влюбилась в этого человека. С таким мужчиной любой женщине будет трудно легко вырваться из его объятий. Поскольку Гым Сион в своем зрелом возрасте повидала все на свете, она может держать разум против мужчины, но казалось, что молодым женщинам будет невозможно вырваться из-под обаяния мужчины. Откуда такой человек? Гым Сион инстинктивно сделала шаг назад, потому что она почувствовала опасный запах от мужчины. Это было все равно, что увидеть большую змею. У нее были мурашки по всему телу, а волосы стояли прямо. Когда лицо Гым Сион побелело, воины поддержали ее и сказали: «У тебя все нормально?» «Может быть, этот человек использовал какую-то хитрость?» Гым Сион не могла легко ответить на вопросы солдат и только покачала головой. Но воины подумали, что Гым Сион заколдован, и посмотрели на Пёваля. «Выведи его». Глава 41. Все воины были мастерами боевых искусств. Естественно, их тела были очень хорошо развиты. В отличие от неизвестного мужчины, у которого нет мускулов, они гордились своими худощавыми мускулистыми телами. «Выведите этого ублюдка, мудак!» Воины злились без причины. Как ни странно, с того момента, как они увидели неизвестного мужчину, они не могли контролировать свой гнев. Они думали, что должны вытащить этого человека и преподать ему урок. Лучше было бы просто следовать за вами. Воины схватили мужчину за руки и применили силу. Однако, сколько бы сил ни было приложено, мужчина не двигался. Хик, хаем, на лбах воинов вздулись вены. Они приложили достаточно усилий, чтобы вытащить его, но все равно не смогли вытащить мужчину. Потом они поняли, что что-то не так. Хаем, какая, сволочь. В этот момент мужчина впервые открыл рот. «Отпусти мою руку». Голос мужчины был очень мягким, но это звучало странно ясно. В тот момент, когда они услышали его голос, солдаты почувствовали, как по их спине побежали мурашки. Все их тела напряглись, а волосы встали дыбом. Их инстинкт шептал, что они должны остановиться здесь. Однако их гордость не позволила им так отступить. «О какой ерунде ты говоришь? Давай, вставай!» Воины подняли свою внутреннюю энергию и попытались сбить стоящего перед ними человека. Но тело мужчины по-прежнему не шевелилось. Его тело явно выглядело стройным, но казалось, что он сделан из камня. В этот момент солдаты почувствовали кризис и попытались оторвать руки от мужчины. Это был момент. Кюк, курхюк, воины, положившие руки на тело мужчины, внезапно с громким криком рухнули. Их глаза закатились, а изо рта пошла белая пена. Увидев эту сцену, остальные воины подняли мечи и закричали: «Что ты сделал? Ты хочешь умереть?» В этот момент мужчина поднял свое тело. Красный шелковый халат упал на голое тело Сельхин, на котором не было ни единой нити. Сангонг. Сельхин обвила руками тело мужчины сзади. Сельхин обняла мужчину сзади и не знала, что он упадет. Это было ненормально, чтобы кто-то видел. Будь у нее правильное суждение, Сельхин должна была встать на сторону воинов. Однако Сельхин была привязана к спине мужчины, делая вид, что не видит воинов. Мужчина впервые открыл рот. «Я уезжаю через 3 дня. Я помолчу перед уходом, так что не беспокойте меня». Это был низкий и тихий голос, похожий на шепот змей. Воинам и Гым Сион казалось, что за ними наблюдает большая змея. Их тела дрожали, а на ладонях выступал холодный пот. Впервые в жизни они чувствовали себя так. Человеком, который смотрел на них сверху вниз, был Пёволь. Пёволь сейчас был не в настроении, потому что его отдых был прерван. Последние 3 дня Пёволь жаждет Сельхин в ее комнате. Он провел 7 лет, воспитываясь как убийца, и еще 7 лет в подземной пещере после нападения Мучжонджина. Всего в пустой подземной пещере он провел 14 лет. Лишь на короткое время он увидел свет, когда убил Ву Гунсона и когда убежал из неотвратимой сети. Большую часть остального времени он провел в темноте. Обычный человек сошел бы с ума, если бы не смог выдержать это несколько дней. Проведя такое долгое время в темноте, Пё Воль очень проголодался. Сам Пё Воль не знал, но от всего его тела исходил запах тела, от которого женщинам становилось жарко. Чем сильнее были его чувства, тем сильнее запах тела, и женщина впадала в исступление. Именно в этот момент Цельхин ввела его в комнату. Он узнал, что его заточили в подземной пещере еще на 7 лет. Сейчас ему было 28 лет. Но мысль о том, что он напрасно провел половину своей жизни в кромешной тьме, усилила его эмоции. Цельхин был пойман в то время. Пё Воль бездумно желал ее последние 3 дня. Это было своего рода наградой за его сильный менталитет. Пё Воль обладал неиссякаемой энергией и сексуальным желанием. Цельхин был полностью приручен Пё Волем. Теперь она не могла даже думать ни о каком другом мужчине, кроме Пё Воля. Когда Пё Воль уже собирался закрыть дверь, послышался крик старого воина. «Что за глупости вы несете? Что ты сделал с моими товарищами? Ты не можешь пойти и вернуть их в нормальное состояние? Через день или 3 они выздоровеют. Так что не беспокойтесь и отойдите назад». 7 лет в подземной полости были потрачены на изучение методов убийства. В течение этого долгого времени Пё Воль учился только тому, как убивать противников. Среди них было и то, как убивать людей, не оставляя следов. Техника, примененная к воинам, которые страдали от боли с пеной изо рта, была слабым применением одной из техник. Если бы Пё Воль захотел, они бы перестали дышать, даже не осознавая, что умирают. «Вы знаете, с кем вы столкнулись. Думаешь, ты будешь в порядке после того, как ранишь воинов Чонгагдвана в Паданге?» «Чонгагдван?» Пё Воль наклонил голову, потому что он впервые услышал это имя. Все известные секты провинции Сычуань участвовали в неизбежных сетях, нацеленных на него, но он никогда и нигде не слышал имени Чонгагдван. Если это так, есть большая вероятность, что Чхонгагдван, которым гордился стоявший перед ним воин, на самом деле просто секта или группа. Даже если они были отличным местом, это не имело значения. Он уже не тот, что был раньше. Он был не просто убийцей, маленьким мальчиком, которому пришлось бежать из-за нехватки сил. Даже тогда он боролся за свою жизнь против секты Цинчен и Эмы. На поведение Пё Воля, как будто он игнорировал имя Чонгагдван, старый воин закричал: «Как ты смеешь игнорировать Чонгагдван? Я не знаю, какие уловки ты использовал, но у меня это не сработает». Старый воин взмахнул мечом и побежал к нему. За ними последовали другие воины. Молодой красный огонек в глазах Пё Воля стал ярче. Он вдруг протянул ладони и выставил их вперед. Лицо Гым Сион было наполнено подозрением. Это было потому, что она не понимала, что, черт возьми, Пё Воль решил сделать в этот опасный момент. Он ведь не думает сразиться с воинами Чонгагдван, не так ли? Что было тогда? Хюк, Киукек. Воины, бежавшие к Пё Волю, как ложь, схватились за грудь и упали. Они бросились на пол, с болезненным выражением лица схватившись за грудь. У некоторых лица уже почернели. Хайк. Гым Сион прикрыла рот обеими руками от невероятного зрелища. Мастер. Если он побеждал противника, не касаясь его, было ясно, что он достиг уровня, на котором он мог высвободить свою энергию. В Сычуане было не так много мастеров, достигших такого уровня. Хотя Гым Сион ничего не знала о боевых искусствах, она обладала богатым пониманием. Насколько ей было известно, даже Юджин Сан, глава Чонгагдвана, не достиг такого уровня. Есть ли такой мастер в Сычуане, не говоря уже о том, что Пё Воль был удивительно красив. Трудно было поверить, что человек, обладающий такой внешностью, будет до сих пор неизвестен. Глаза Гым Сион тревожно задрожали, потому что она знает по опыту, что вокруг человека, который вдруг так выделяется, будут постоянно назревать бури. Кукиук, Са, спаси меня. Воины падали на пол в агонии. Вены на их лицах, казалось, вот-вот лопнут. Гым Сион быстро поняла, что должна что-то делать. Са, Санг, Гонг, пожалуйста, простите их в этот момент. Простить? Да, эти люди были грубы, не зная, что прибыл драгоценный человек. Я позабочусь обо всем во время вашего пребывания, так как насчет того, чтобы простить их сейчас, Гым Сион опустилась на колени и стала умолять. Одной из ее самых сильных сторон были ее острые глаза. Пока она не пришла сюда, она думала, что ей нужно позаботиться о Сельхине Пёвале, но как только она поняла, что Пёваль не тот человек, с которым она могла бы справиться, она сразу же изменила свое отношение. То, что он сделал, не мог сделать никто. Пёваль вопросительно посмотрел на Гым Сион. В этот момент белая рука коснулась груди Пёваля. Когда он повернул голову, Сельхин смотрела на него знойным взглядом. «Пожалуйста, прости за меня, Сионанни. Сионанни неплохой человек. Даже если это было не из-за просьбы Сельхин, он не собирался создавать больше проблем, потому что он все еще хотел больше отдыхать. Однажды он покончит с этой жизнью, но не сейчас». Пёваль мягко махнул рукой. Затем воины, лежащие на полу, расширили глаза и тяжело выдохнули, потому что боль внезапно исчезла. Пёваль посмотрел на них и сказал: «Три дня – это все, о чем я прошу. Я надеюсь, что все вы не посмеете беспокоить меня. Скажи это своему лидеру». Воины с ужасом посмотрели на Пёваля, но ничего не сказали. У воинов уже было острое ощущение, что Пёваль отличается от них. Не только его боевые искусства были намного сильнее их, человек перед ним был другим. Подобно лягушке, стоящей перед змеей, в нем было что-то особенное. Конечно, лягушки сами были воинами. Когда Пёваль махнул рукой, они убежали, оставив только Гым Сион. Гым Сион осторожно спросила с бледным лицом: «Тогда что мне делать? Если тебе что-нибудь понадобится, пожалуйста, скажи мне. Я говорил тебе, не беспокойте меня три дня. Это все?» «Да, вот и все». «Хорошо. Если вам нужно больше детей, пожалуйста, дайте мне знать. Помимо Сельхин, в павильоне «Красное небо» есть много красивых девушек. Я буду». Пёваль кивнул головой. Дело не в том, что он устал от Сельхин или в том, что она уродлива. Просто его желание было слишком сильным. Даже Сельхин не могла полностью справиться с ним. Сельхин знала об этом, поэтому ничего не сказала. Сельхин знала, что она не может монополизировать мужчину, который так упорно жаждет ее. Пёваль никогда не довольствовался одной женщиной. Для него они были не более чем объектом для удовлетворения его сиюминутных желаний. Сельхин думал, что это не имеет значения. Запах мужчины, исходящий от Пёваля, был слишком сильным, чтобы она могла думать о сложных мыслях. Стук. Сельхин закрыла дверь. Когда Пёваля нигде не было видно, Сион Гым вздохнула с облегчением. Фу. По поводу инцидента в Батанге распространилось множество слухов. Слухи, которые распространились по всему Батангу, например, что министр посетил и купил всех проституток, или что влиятельный человек пришел в павильон Красного Неба и добровольно запретил бизнес. Но павильон Красного Неба по-прежнему не открыл дверь, ничего не сказав. Наконец, после всех трех дней услуги Сельхин снова открылись. Сельхин расчесывал волосы Пёваля за спиной. Ее глаза были наполнены нежными эмоциями, когда она расчесывала тонкую расческу. Сельхин, который, наконец, вымыл волосы Пёваля, на этот раз тщательно одел его. Дело было не в потрепанной одежде, в которой он вышел из подвала. Это был Йонуи 2, который Сельхин специально заказал у известного ремесленника в Батанге. Чонуи была одеждой, которую воины носили во время охоты или войны, но одежда, которую заказывала Сельхин, была украшена красочными узорами и выглядела элегантно. Плащ идеально сидел на теле Пёваля. Сельхин вытер грудь Пёваля, одетого в мантию. В ее руках была глубокая нежность. Она осторожно спросила: «Сангонг, я смогу увидеть тебя снова, если есть возможность? Я хочу увидеть тебя снова. Пожалуйста, не забывай обо мне. Я не забуду тебя». Спокойные слова Пёваля вызвали яркую улыбку на губах Сельхин. Слезы навернулись на ее глаза, но она смогла улыбнуться, потому что услышала то, что хотела услышать. Пёваль мгновение смотрел на нее, а затем обернулся. Его выхода ждали сильный на вид воин средних лет и остальные его люди. «Мы можем минутку поговорить?» Воин средних лет подошел к Пёвалю. Глава 42. Воин средних лет на первый взгляд выглядел осторожным. Его звали Юджин Сан. Правитель Чонгагдвана и самый могущественный человек группы появился прямо в павильоне Красного Неба. Даже при появлении Юджин Сана Пёваль не дрогнул. Немногие умели скрывать волнение эмоций, отражавшихся в их глазах. Итак, всякий раз, когда он встречал людей, Юджин Сан первым делом смотрел им в глаза. Как только он увидел глаза Пёваля, его вера пошатнулась. Взгляд Пёваля был совершенно невозмутим. Дело было не в том, что он раскрывал или скрывал свои эмоции, казалось, что его эмоции полностью исчезли. Как у человека могут быть такие глаза? Даже глаза зверя не были бы такими. Нет, однажды он видел эти глаза у зверя. Дамонг. Так выглядели глаза гигантской змеи, которую он встретил в тропическом лесу, когда однажды отправился в Юйнань. Змея была такой огромной, что могла обвиться вокруг крупной коровы и тут же задушить ее. Юджин Сан даже не осмелился напасть на зверя и убежал. Глаза Пё Воля напомнили ему Дамонг. Юджин Сан почувствовал, как его спина похолодела. Он не знал, сколько мастерства на самом деле было у человека перед ним, но человек с такими глазами не мог быть обычным. Только тогда он понял слова своих людей, которые убежали, поджав хвосты. Он использовал странный фокус. Он просто взмахнул рукой, и вдруг я не мог дышать. Его глаза были действительно окровавлены. Я не могу объяснить это словами, но это было действительно страшно. Одного взгляда на его глаза было достаточно, чтобы сдаться. Если бы у него были такие глаза, реакция его подчиненных была бы подобающей. Он тоже не мог сдержать нежелание смотреть на Пё Воля. Однако он был Юджин Саном, самым могущественным в группе. Он шагнул вперед, но, увидев свои глаза, неосознанно отступил назад, и его лицо упало на пол. Некоторые назвали бы его глупым, но в Цзянху защита тела была самым важным делом. Человек, чье лицо упало на пол, будет осмеян людьми, и восстановить его будет невозможно. Ю Цзинь Сан, хорошо осведомленный о физиологии Цзянху, не мог не сделать шаг назад. Он сказал, подходя к Пё Волю: «Меня зовут Ю Джин Сан, я лидер Чонгак Дван, первый военный офицер в Батанге. Как тебя зовут?» «Пё Воль». «Пё Воль, откуда ты? Почему я должен тебе говорить?» При словах Пё Воля выражение лица Ю Джин Сан стало жестче. «Наш юный друг явно вспыльчив. Кажется, хозяин не научил тебя быть вежливым». «Вот так, мой хозяин никогда не учил меня таким манерам. Все, что он узнал, это как эффективно убить своего противника. Никто в группе Кровавой Тени никогда не говорил ему, что он должен быть вежливым в общении с людьми. Где твой хозяин? Мне придется встретиться с вашим хозяином и спросить его. Мертвый. Какая? Он давно умер. Все они. Какая?» От короткого ответа Пё Воля Юджин Сан потерял дар речи. «Все остальные члены моей группы мертвы, кроме меня, так что, если вам есть что сказать, вы можете пойти и сказать мне». Пё Воль подошел к Юджин Сану. На мгновение Юджин Сан почувствовал, что движения Пё Воля отличаются от движения обычного человека. Было ясно, что он видел его движение, но не было ни звука. Как будто призрак плыл и приближался к нему. Именно тогда Джин Сан Ю понял, что Пё Воль был большим мастером, чем он думал. Этот. На его лице мелькнуло разочарование. Этот ублюдок осмеливается сказать хозяину. Он так неуважителен. В отличие от него, его подчиненные не поняли атмосферы и взорвались гневом. Образ Пё Воля, который так неуважительно появился перед своим лидером, на которого они смотрели как на небо, разозлил их. Ублюдки. Это не то. Юджин Сан отчаянно закричал в своем сердце. Он хотел выбраться отсюда. Однако, если его подчиненные обострят проблему до такой степени, они не смогут отступить. Блин, будьте вежливы. На колени. Прежде чем Юджин Сан успел высохнуть, двое мужчин выскочили и напали на Пё Воля. Это были близнецы с одинаковым телосложением и одинаковым лицом. В Батанге они были известны своим прозвищем «Одно лицо, два волка». Два волка с одинаковым лицом были словами, которые они имели в виду. Обычно они думали о Юджин Сане как о небе. Когда они подумали, что их хозяина оскорбляет ребенок, о котором они никогда не слышали, их гнев достиг макушки их голов. О, нет, Юджин Сан с опозданием попытался остановить их, но их атака уже была на грани того, чтобы обрушиться на Пё Воля. В этот момент Пё Воль поднял правую руку. Аркх, кук, внезапно два брата закричали и прекратили свою атаку. Они не могли двигаться, словно превратились в каменные статуи. Близнецы испытывали сильную боль, все их вены вздулись по всему телу. Боль, словно десятки тысяч муравьев, ползающих по их венам и кусающих их, сводила их с ума. «С, остановись! С, запасной!» Два брата умоляли с пеной на губах. Однако выражение лица Пё Воля, смотревшего на них, не изменилось. Он думал о других вещах. Это тоже хорошо работает. Близнецы не могли этого видеть, но нить Ци вытекала из пальца Пё Воля и соединялась с их телом. Сухонса. Нить, забирающая душу. Хотя это было ненадолго, самым впечатляющим оружием, которое Пё Воля использовал после выхода из подземной пещеры, была Чхан Джамса. Использование Чанимса было бесконечным. В зависимости от того, как его использовали, он мог быть отличным инструментом для убийства, или его можно было использовать для создания искусств, которые были бы невозможны только с собственной силой. Однако Чханджамса был полностью разрушен мощным ударом Мучжонджина. После некоторого выздоровления он хотел использовать Чханджамсу, но не смог найти ее в подземной пещере. Это было с тех пор, Пёволь начал изучать Сухонсу. Его цель состояла в том, чтобы высвободить Ци внутри тела наружу, придав ему форму, подобную Чханджамсе. Сначала, конечно, не получилось. Только мастера Цзянху могут внешне проявлять свою Ци. Тем не менее, они тоже нуждались в большом медиуме, таком как меч или кинжал. В лучшем случае они также могли использовать свои руки в качестве медиума. Никто бы не подумал сделать Ци тонкой, как нить, и даже не осмелился бы попытаться. Чтобы извлечь Ци из тела и сделать его нитью, требовалась высокая степень концентрации, чрезвычайно тонкая работа внутренней работы и огромное количество внутренней энергии. Пёволь, не подозревая об этом, попытался создать нить Ци. Он также получил серьезные внутренние повреждения из-за рефлюкса. Но Пёволь не сдавался. В любом случае, в подземной полости мало что можно было сделать. Он был поглощен созданием нити из Ци, словно нашел забавную игру. Увидев движение змей, он нашел подсказку. Когда змеи ползали по полу, управлять Ци было намного легче. В этом помог метод субгромовой змеи. Безграничное воображение Пёволя поддерживалось сутью метода субгромовой змеи. Весь процесс обдумывания, пересмотра и дополнения происходил со скоростью, которую обычные люди даже не могли себе представить. День накануне месяца приравнивался к нескольким дням для обычных людей. Так родилась Сухонса. Хотя он еще не принял форму меча или кинжала, субстанция определенно существовала. Только Пёволь мог чувствовать и использовать его. Пёволь использовал Сухонсу, чтобы проникнуть в кровеносные сосуды близнецов. Его контроль был все еще слаб, поэтому он мог использовать только 3 или 4. Это была только та сумма, которую можно было свободно использовать. Позже, когда он станет более продвинутым, он сможет использовать его на всех своих 10 пальцах. «Сэр, магия!» – удивленно воскликнул Юджин-сан. Боевые искусства, в которые Пёволь вложил столько усилий, казались ему магией. То же самое было и с другими воинами. Даже если бы они знали, они не могли бы этого увидеть, а на своем уровне, что бы они ни делали, они не могли понять реальность работы Пёволя. Кеткиук, Гаркх, два брата были на грани смерти. Тем не менее, ни Юджин-сан, ни другие члены Чханггакдван не осмелились напасть на Пёволя. Присутствие Пёволя было ошеломляющим. Это было не потому, что он занимался какими-то замечательными боевыми искусствами или использовал подавляющее насилие, он просто использовал странный навык, но они инстинктивно это чувствовали, что человек перед ним был чем-то другим, о том, что в нем есть что-то первобытное, что пугает людей. «Меня сожрут», Ю Цзинь-сан еще раз вспомнил Даманг, который он видел в Юньнане. Хотя он был лучшим воином в Батанге, он был не более чем региональным лидером на окраине Сычуани. Ведущие секты Сычуани даже не считали Чханггакдван настоящей сектой. Он забыл о своей гордости и опустился на колени. «Молодой мастер, пожалуйста, сохраните их. У меня нет глаз, поэтому я был груб с тобой. Пожалуйста, простите меня. Я умоляю тебя так». Юджин-сан жил с гордостью. Раньше сохранение лица было важнее жизни, но не сейчас. Он чувствовал глубокий страх, что даже не посмеет напасть на Пёволя. Это чувство было первым в его жизни. От одного взгляда на Пёволя у него затекла шея, а по спине выступил холодный пот. Неважно, что он один, но если он совершит ошибку, Чханггакдван может быть уничтожен. Пёволь посмотрел на Юджин-сана. Юджин-сан бил головой об пол, умоляя. В это время к Пёволь подошла женщина средних лет. Это была Гым Сион, владелица павильона «Красное небо». Гым Сион склонила голову. Пёволь посмотрел на нее, и она что-то протянула ему. «Я упаковала тебе кое-что поесть в дорогу. Вы сможете наполнить свой желудок, когда будете выходить на улицу». Она принесла небольшой контейнер с едой. Пёволь заметил, что Гым Сион довольно мудра. Она не просила Пёволя простить ее или просто уйти. Она просто проявляла к нему максимальную заботу, какую только могла, и одно это значительно смягчило суровую атмосферу. Ее опыт работы в индустрии развлечений долгое время служил буфером между Пёволем и Юджин-сан. Удивительно, акт мгновенного изменения атмосферы никогда не был легким. В частности, для человека, которому не хватало человеческих отношений, такого как Пё Воль, он не мог подражать этому действию. Пё Воль слегка улыбнулся и выпустил Сухонсу. Сразу после этого близнецы упали на пол, тяжело дыша. Их лица были полны страха. Они закрыли глаза, не в силах даже смотреть на Пё Воля. Подтвердив силу Сухонсы, от них больше не было никакой пользы. Пё Воль молча принял посылку от Гым Сион. Казалось, что упакована была не только еда, так как вес был тяжелым. Тем не менее, он не сказал ни слова благодарности. Пё Воль взглянул на Ю Джин Сана и сделал шаг вперед. Ю Джин Сан трясло и трясло, но он не осмелился остановить Пё Воля. Пё Воль прошел сквозь толпу и вышел из павильона Рецкой. Когда его появление исчезло, Ю Джин Сан и остальные Чонгак Дван вздохнули с облегчением. Фу, ха, в этой короткой встрече они испытали ад. Они впервые поняли, что люди могут быть такими страшными. Гым Сион подошла к Ю Джин Сан. «Лорд Джин Сан, у тебя все нормально? Кто этот человек? Он был просто случайным посетителем. Ты даже не знаешь?» Гым Сион посмотрела на Сельхин в ответ на вопрос Ю Джин Сан. Среди них Сельхин был человеком, который дольше всего провел время с Пё Волем. Если бы это была она могла бы знать ответ на вопрос. Однако даже Сельхин покачала головой, показывая, что не знает. «Ха! Похоже, буря утихла. Какой беспорядок!» Ю Джин Сан покачал головой. В этот краткий момент его лицо выглядело намного старше. Гым Сион поняла, что имел в виду Ю Джин Сан. Это было потому, что она тоже нервничала, пока Пё Воль оставался в павильоне Красного Неба. Даже сейчас ее разум и тело были в беспорядке. К счастью, все прошло хорошо. Она утешила Ю Джин Сан. «У вас хорошо получилось. Быстрота и здравый смысл спасли Чонгак Дван. Я думаю, что пришло время уйти в отставку. Я увидел жнеца перед собой и не узнал его. В этом ты прав. Это утешительно. Как вы думаете, где его следующий пункт назначения? Откуда мне это знать? Но мне кажется, я знаю одну вещь. Что это? Что ужасный убийца появился в Цзянху? Хуоу, я чувствую то же самое. Откуда взялся такой человек? Рано или поздно Цзянху перевернется с ног на голову. Будете ли вы информировать великие секты? Зачем мне им рассказывать? Это секты Сычуани, которые... Будут ли они вообще слушать меня? Они просто будут насмехаться над нами, говоря, что это чепуха от сельских жителей. Достаточно одного унижения. Ю Джин Сан покачал головой и посмотрел в ту сторону, где исчез Пё Воль. Они должны испытать это на себе, чтобы извлечь урок. Глава 43. Покинув Батанг, Пё Воль пошел на восток в сторону Гуандуна. Все города провинции Сычуань были связаны с Чэнду. Чэнду был центром сбора внутренней культуры Сычуани. Пунктом назначения Пё Воля был Чэнду. Он думал поехать в Чэнду, чтобы узнать о секте Цинчэн и Эмы. Прошло уже 7 лет, но Пё Воль ни на мгновение не забывал своей обиды на них. Он мог выбрать жить в тихом месте, ведь прошло уже 7 лет. Ни у кого не будет проблем по этому поводу, поскольку они знают, что Пё Воль уже похоронен. Пё Воль был уже забыт в мире. Если бы он просто оставался неподвижным, он мог бы жить спокойно. Но Пё Воль не мог этого сделать. Мир, возможно, забыл его, но он никогда не забывал своего прошлого. В течение 14 лет он был заперт во тьме и должен был жить жизнью, которая была ниже человеческой. Такое прошлое нельзя было легко забыть. Пё Воль прекрасно понимал, что если он не стряхнет с себя прошлое, то не сможет сделать и шагу к будущему. Но Пё Воль не из тех, кто забывает о своих обидах. С того момента, как он был похищен группой кровавой тени и насильственно превращен в убийцу, он никогда не забывал о своих обидах, даже на один день. Хотя группа кровавой тени исчезла из мира, секта Эмы, которая была первопричиной, все еще жива и здорова. Пё Воль не мог просто оставить их в покое и знать, что у них все хорошо, поскольку они продолжали пользоваться другими. Сельхин и куртизанки мало что знали о секте Эмы. Поскольку район под названием Батанг находится на окраине провинции Сычуань, надлежащей информации не поступало. По этой причине Пё Воль покинул Батанг и на 6 дней направился в Чэнду. Пё Воль не торопился. Он хотел увидеть мир, которого не видел уже давно. Поэтому он шел как можно медленнее, полностью вглядываясь в окружающий его пейзаж. Пройдя некоторое время, он проголодался. Он занял подходящее место и распаковал свой багаж. Затем появилась миска с едой, сделанная мастером павильона Красного Неба. Бамбуковая чаша содержала рис и простые гарниры. Но было кое-что, что привлекло его внимание даже больше, чем это. Там был серебряный чек номиналом 30 нянов и несколько монет. Казалось, Гым Сион присматривала за ним. Но Пё Воль не знал, сколько стоят 30 серебряных нянов. Проведя 14 лет в заперти в подземной пещере, у него не было другого выбора, кроме как потерять чувство истинной ценности денег. Пё Воль немного потрогал листок, потом сунул его за пазуху и съел. Он знал это, когда жил с Сальхин, но еда в павильоне Красного Неба была восхитительной. Даже простая еда имела глубокий вкус. Благодаря этому Пё Воль смог приятно поесть. Что ему больше всего нравилось после выхода в мир, так это то, что он мог наслаждаться вкусной едой в свое удовольствие. Поев вкусной еды, Пё Воль понял, что он тоже человек. Когда он во второй раз оказался в ловушке в подземной пещере и жил со змеями, он, казалось, сам стал змеей. Благодаря этому он адаптировался и сумел выжить, но желания снова вернуться в то время у него не было. Мягкий вкус риса во рту заставил его понять, что он жив. Пё Воль жевал понемногу и полностью наслаждался вкусом еды. Подул ветер. Это был свежий ветер, которого не чувствовалось в подземной пещере. Пё Воль перестал есть и почувствовал ветер. Много информации содержалось в одном дуновении. Скоро пойдет дождь. Ветер был полон влаги, которая вот-вот хлынет. Кроме того, казалось, что надвигающийся дождь не прекратится в ближайшее время. Пё Воль встал со своего места после грубой уборки. Когда он огляделся в поисках места, где можно было бы укрыться от дождя, он увидел перед собой закрытую гробницу. Должно быть, она была давно заброшена, поэтому гробница была полуразрушена. Тем не менее, казалось, что он мог бы использовать его, чтобы спрятаться от дождя на день или около того. Вскоре после того, как Пё Воль вошел в гробницу, пошел дождь. Худудук. Тяжелые капли дождя безостановочно падали на крышу. Пё Воль сидел, прислонившись к столбу, и смотрел, как льет дождь. Прошло много времени с тех пор, как он видел такой холодный дождь. Пё Воль закрыл глаза и пробормотал: «Чон, лучшее, что было в этом мире, это то, что он мог чувствовать перемены. В подземной пещере мало что изменилось. Та же жизнь, та же обстановка. Не было ощущения течения времени, и нельзя было ожидать, что что-то изменится. Внешний мир, с другой стороны, был другим. Каждый день был другим. Это похоже на продолжение похожих дней, но никогда не было ни одного дня, который был бы точно таким же». Пё Воль вдруг подумал, что было бы неплохо выпить, но алкоголь убийцы был запрещен. Это произошло потому, что алкоголь притупляет нервы и замедляет реакции организма. Что было тогда? Так, в ушах Пё Воля раздался звук шагов. Кто-то шел под дождем. Через некоторое время кто-то появился у входа в гробницу Кванджан. «Ах, что это? Теперь я весь мокрый. Вот почему я сказал тебе поторопиться, Тысисси. Это потому, что ты такой медлительный. Амитабуль, к счастью, мы нашли гробницу в Кванджане, так что прекратите сражаться». Сочетание людей, вошедших в гробницу Кванджан, мокрых, как мыши, было очень странным. Женщина, которой на вид около 25, даосский монах, которому, кажется, чуть за 60, и даже буддийский монах средних лет. Уникальная группа из трех человек бросилась спасаться от дождя. Как только они вошли в гробницу, женщина подняла подол своей одежды и закричала на старого даоса: «Мое белье все мокрое. Что я собираюсь делать? Давай, Доса, что мне делать? Почему ты спрашиваешь меня об этом? Разве я виноват, что твоя одежда промокла? Это вина Годоса, потому что это ты заблудился и бродил вокруг. Так что Годоса должен взять на себя ответственность». Больной. Годоса отвернулся от странной логики женщины. Монах средних лет покачал головой в ответ на ссору между ними и что-то пробормотал. «Будда Амитабха, благословенный, приготовивший великую милость, зачем ты подвергаешь меня такому испытанию? Из многих людей, почему я должен сопровождать их двоих? Ага, любой, кто услышит тебя, подумает, что ты тоже нормальный, потому что это неправда». На этот раз целью женщины был монах средних лет. При ее нападении монах плотно закрыл глаза и отказался от борьбы. На лице женщины появилась довольная улыбка. ХМПФ. Женщина обняла себя за талию с торжествующим выражением лица. Ее внешний вид был таким завораживающим. Поскольку ее одежда была мокрой от дождя, она облепила ее и обнажила пышные формы тела. Женщина осмотрела внутреннюю часть гробницы Кванджан. «Ой, кто-то здесь». Она с опозданием обнаружила Пё Воля, который опирался на столб. С ее слов на Пё Воль посмотрели и даосские, и буддийские монахи. «Ой, кто-то пришел раньше нас, Амитабха. Ты такой красивый, Арабани. 4 встретить такого красивого мужчину на такой горе. Такая большая удача пришла ко мне. Это все мое везение с тех пор, как я заблудился. Ты должен поблагодарить меня. Замолчи. Будда Амитабха. Будда Амитабха. Когда, черт возьми, это испытание закончится? Все трое все еще шумели. К Пёволю подошла женщина. Здравствуй, красавчик Рабани. Это совпадение, что мы остановились в одном и том же месте, но даже имени твоего не знаем. Я Ранджу, Пхо Ранджу, а ты Арабани, Пёволь. Ой, такое классное имя. Увидев мерцающие глаза Хиа Ранджу, Годоса покачал головой. Эта сука, она снова в деле. Почему она не может просто перестать заискивать перед красивыми мужчинами? Несмотря на это, он очень красивый. Даже мужчина может влюбиться в него. Коррупция. Разве существование само по себе не неприятно? Он грязный и красивый. Его слова были резкими, но даже Годоса не мог скрыть своего восхищения. Мужчина перед ними красивый. Действительно красивый. Это была странная атмосфера. Суета Хоранджу была понятна. Она дрожала от волнения, приближаясь к Пёволю. Но куда идет этот красивый Арабани? Чэнду. Это такое совпадение, что мы тоже едем в Чэнду. Я думаю, мы должны пойти вместе. Верно, вы можете сэкономить на расходах, вам не будет скучно, и вы также можете быть со мной. Хиа Ранджу сморщила глаза. Увидев ее в таком состоянии, у Годоса появилось выражение лица, которое выглядело так, будто он вот-вот заболеет. Хиа Ранджу рассердился и поманил его. Не говори глупости и передай привет этому красивому Арабани. Ты выглядишь старше его. Как он может быть твоим старшим братом? Если кто-то красивый, то все они мои старшие братья. Все то же самое. Годоса и буддийский монах подошли к Пёволю с выражением беспомощности. Затем Хиа Ранджу представил обе стороны. Ты слышал, этот красивый Арабани, Пёвол, а это Годоса, Дасандисонга. Итак, Годоса, вот этот посередине, Хёльсын. Он выучил наизусть каждую буддийскую сутру. Рад встрече. Меня зовут Годоса. Амитабуль. Я Хёльсын. Годоса и Хёльсын поприветствовали Пёволя. Пёвол посмотрел на их лица и открыл рот. Пёволь, что случилось с группой нашего красавца Пёволя? Никто. Ты имеешь в виду, что у тебя нет спутников? Почему? Есть проблема? Это не так. Годоса внимательно посмотрел на Пёволя. У него было стройное тело без заметных мускулов. Было неразумно видеть в нем человека, овладевшего боевыми искусствами. Однако Годоса не был обманут такой внешностью. Я уверен, что он изучил некоторые боевые искусства, но я не уверен, на каком он уровне. Годоса имел большой опыт работы в Цзянху. Он участвовал во многих битвах, и Хиа Ранджу практически вырос так же, как и он. Несмотря на то, что у этой суки скверный характер, она отлично владеет боевыми искусствами. Но мы никак не можем оценить уровень этого парня. Не владея боевыми искусствами, он не смог бы проявить такую праздность против незнакомцев. Это должно означать, что он верил в свою доблесть, раз он не шелохнулся даже при виде незнакомцев. Проблема в том, что они не могут измерить уровень Пёвол. Годоса посмотрела на Хёльсына. Он пытался общаться без слов. Хёльсын знал, что означают глаза Годоса. Он пожал плечами. Это также означало, что мастерство Пёволя нельзя было измерить. Этот парень, он веселее, чем я думал. Глаза Годоса сверкнули. Ты сказал, что собираешься в Чэнду. Почему ты идешь туда? Тебе не обязательно знать. Ага, не будь таким, давай дружить. Если мы узнаем друг друга, даже долгое путешествие не будет скучным. Годоса сел рядом с Пёволем. Пёволь посмотрел на Годоса, Хиа Ранджу и Хёльсына, не меняя выражения лица. Как и в случае с Хиа Ранджу, подталкивание Годосы также было выше среднего уровня. Никто не осмелился бы приблизиться к Пёволю, если бы он относился к ним так холодно, но им было все равно. Не было ни следа стыда, не говоря уже о гневном выражении. Это означало, что их храбрость была велика или сильна. Они все опытные. Хиа Ранджу выглядела так, будто у нее не было оружия. Однако Пёволь знал, что черный предмет, который Хиа Ранджу носил на талии, как палку, был кнутом. Блестящий вид и плотная текстура говорили ему о необычном материале кнута. У Годосы был меч на спине, а Хёльсын держал кострище с кольцом. Поскольку каждое используемое оружие было разным, естественно, что боевые искусства, которым они учились, также были разными. Тем не менее, Пёволь считал, что они освоили групповой бой, потому что позиция, которую они обычно занимали, была лучшей позицией для атаки в клещи. Это не было преднамеренно настроено таким образом. Это повторялось долгое время, и такая позиция была запечатлена в их теле. Их центр, Хуранджу, все трое, казалось, были в равных условиях, но, присмотревшись, он увидел, что инициативу проявляет Хуранджу. Годоса и буддийский монах что-то бормотали, но верно слушались ее слов. Они были хорошо дисциплинированы, и они были полностью объединены вокруг Хуранджу. Однако, как он далее наблюдал за Хуранджу, он не видел склонности ее быть лидером. Есть кто-то, над ними есть еще один сильный человек. Доса и Хёль сын следуют за этим человеком. Пё Воль подумал, что это весело. Однако Хуранджу, похоже, не удовлетворили свободные наклонности Доса или Хёль сына. Если кто-то может командовать этими тремя людьми, то ясно, что их лидер был великим лидером или обладал большой силой, или он обладает обоими качествами. Их целью был также Чэнду. Если это так, то, путешествуя с ними в Чэнду, он, естественно, узнает, кто их ведет. Хуранджу был смят. А как насчет тебя, красавчик Рабани? Присоединяйтесь к нам, я буду очень мил с тобой. Хорошо, пойдем вместе. Серьезно? Глаза Хуранджу расширились от неожиданного ответа Пё Воля. Ее лицо было наполнено недоумением. Глава 44. Здесь выгодно взять лодку, чтобы сэкономить время. Го Доса указал на причал перед ними. Покинув гробницу Кванчжэн, Пё Воль переехал с группой Го Доса. Го Доса хорошо разбирался в географии. Казалось, он знал, куда идти, так что Пё Волю не составило труда найти дорогу. Почему наш красивый Рабани едет в Чэнду? Хуранджу шел рядом с Пё Воль. С каждым шагом ее большая грудь мягко касалась локтя Пё Воля. Знала она это или нет, но Хуранджу смотрела на Пё Воль невинными глазами. «Я хочу встретиться с кем-то, кого знаю. Кто-то, кого ты знаешь. Кто? Их много. Кто они? Черт возьми. Должник. Должник, вы в долгу? Нет, это они мне должны. Тогда ты собираешься их получить? Да, эти плохие ублюдки. Почему они не отдают долги нашему красавцу Арабани? Кто они? Просто скажи мне, я возьму их всех». Хуранджу была зла, как будто она была тем, кто был кредитором. Го Доса и Хёль сын 2 посмотрели на Хуранджу с жалким выражением лица. «Надеюсь, здесь я развяжу юбку. Из ее глаз течет много меда». Хуранджу, естественно, обняла Пё Воль. Пё Воль знал об этом, но ничего не сказал. Затем Хуранджу подошел ближе и продолжил разговор. «Мы случайно встретились у гробницы Кванджан, и наша цель та же. Это тоже отношение. Что вы думаете? Возможно, небеса свели нас вместе. Почему ты едешь в Чэнду?» «Нас, да. Мы собираемся заняться кое-какими делами, без каких-либо предметов. Потому что мы не обязательно продаем предметы, которые видны. Угадайте, что мы продаем?» «Спасибо, не надо. Почему? Я чувствую, что мой рот будет зашит, когда я услышу ответ. ХМПФ». Хуранджу надула губы в ответ на ответ Пё Воль. Выражение ее лица было таким богатым, что казалось невероятным, что ей за 20. Если бы это был любой другой мужчина, он наверняка был бы очарован ее внешностью. Женщины, которые чувственны, но имеют защитный инстинкт, встречаются не так часто. Но Пё Воль был другим. Независимо от того, какое выражение лица она делала или какой у нее был талант, он не чувствовал себя очень впечатленным. Если это женщина, он уже обнимал их до такой степени, что ему это надоело в павильоне «Красное небо». Это не означало, что его желание полностью исчезло, но он не был настолько глуп, чтобы поддаться ее женщине, о которой он даже не знал, и потерять рассудок. Вместо этого Хуранджу цеплялся за Пё Воль. «Вау, Арабани не умеет толкать и тянуть. Я очень хорошо слышал свое сердце. Я буду дрожать и умру. Привет, ты просто хочешь остаться здесь? Тогда просто сними комнату». Го Доса что-то сказал, но Хуранджу сделал вид, что не слушает. Хёль сын утешил Го Досу мягким голосом. «Когда она вообще слушала других? Не расстраивайся слишком сильно. Расстройство, ты знаешь, сколько лет я видел плохое отношение этой суки». Го Доса также понизил голос, чтобы Пё Воль его не услышал, и ответил: «Мы не опоздаем на встречу, если мы сядем на лодку, мы сможем прибыть примерно в одно и то же время. Слава богу, я провожу тебя, так о чем ты беспокоишься? Хёль сын, даже не думай ни о чем и просто следуй за мной. Это так, могу я оставить этих двоих в таком состоянии?» Взгляд Хёль сына обратился к Пё Волю и Хуранджу. На мгновение Го Доса ухмыльнулся. Почему? Она на самом деле чувствует себя хорошо. Ее и Гё по отношению к человеку является признаком того, что она что-то планирует. Я боюсь каждый раз, когда эта сука делает это. Это рассчитанный поступок. Это действительно продуманный ход, о чем ты говоришь? Я серьезно думал, что он ей нравится. Не волнуйся. Как вы думаете, кровавый повелитель небес однажды спрячется в мужчине? Ты должен сказать что-нибудь осмысленное. Да правильно, конечно, у него много сомнительных аспектов, и он кажется довольно замкнутым, так что ей придется приложить немало усилий, чтобы получить информацию. Глаза Годосы, смотревшего на Пёволя, были холодными. Это было очень важное время. Даже самая маленькая переменная была неприемлемой. Существования, которые могут помешать, должны быть идентифицированы и удалены заранее, чтобы не было последствий. До сих пор они так жили и выживали, потому что так поступали. Годоса быстро изменил выражение лица. Он подошел к матросу с приветливым лицом и спросил расписание отплытия корабля. Поболтав некоторое время с матросом, он вернулся на вечеринку и сказал: «Нам повезло. Предполагается, что он уедет через полчаса, так что мы можем добраться до него прямо сейчас. Можно я сяду на эту лодку?» Похоже, они загрузили много багажа. Это перевозчик риса, поэтому мы ничего не можем с этим поделать. Если вы хотите выбрать другую лодку, вам придется подождать еще один день. Лучше взять эту лодку, потому что мы не можем терять время. Шиш, если это перевозчик риса, не ждите удобной кровати. Я скучаю по мягкой постели. Блин, вы много говорите. Эй, сука, если ты скучаешь по такой мягкой постели, то почему ты следишь за мной? Как мне это сделать? Если бы я это сделал, Даню один не позволил бы этому уйти. Тогда не разговаривай и следуй за мной. Ой, ты не знаешь, что делать без меня. Когда Хуранджу отступил, Годоса сжал обеими руками виски, как будто у него болела голова. Амитабуль, давайте сядем в лодку. Хёль-сын первым сел в лодку с усталым выражением лица. Пёволь тоже купил билет. Это был его первый раз, когда он использовал деньги, поэтому он был поражен. Пёволь долго смотрел на купюру, обмененную на деньги, поэтому Хуранджу подошел к нему и сказал: «Этого промаха будет достаточно. Давайте сядем в лодку». Она схватила Пёволя за руку и потащила ее. Пёволь покорно последовал за ней. Говорили, что это был рисовоз, поэтому зерна были сложены горой на палубе и в причале корабля. Он никогда раньше не видел такого большого количества зерна. Безучастно глядя на зерно, Даос сказал: «Не слишком ли это много? Это рис прошлогоднего урожая, но говорят, что он идет в Чэнду». В Чэнду. Вся продукция провинции Сычуань собирается в Чэнду. То же самое касается риса. На эту сумму в течение года на нее могут прожить сотни человек. Несмотря на то, что судно называлось «перевозчик риса», на корабле было довольно много пассажиров. Морякам тоже нужно зарабатывать на карманные расходы, поэтому они принимают пассажиров на свободные места. Пассажиры собирались и разговаривали. У некоторых из них были нахмуренные лица, поскольку они вели серьезный разговор, в то время как другие постоянно улыбались. Казалось, что разных выражений было столько же, сколько и людей. Пёвол молча смотрел на них. Большинство людей на корабле были обычными людьми, которым не было дела до их силы. Пёвол думал, что им повезло. Пёвол лучше всех знает, как трудно жить обычной жизнью в Цзянху. Когда Пёвол не мог оторвать глаз от людей, спросил Хуранджу: «На что ты смотришь?» «О, ничего особенного. Хаэм, значит, у тебя есть и сентиментальная сторона. Впервые слышу. Действительно, в моих глазах ты выглядел сентиментальным. Если ты собираешься продолжать нести чушь, просто заткнись. Уши болят. Слишком много». После холодных слов Пёволя на лице Хуранджу появилось обиженное выражение. Но затем, как ни в чем не бывало, она смутилась и схватила Пёволя за руки. «Это более привлекательно. Я не могу этого вынести. Может, сходим на минутку куда-нибудь еще? Где? Место, куда глаза людей не могут добраться». Хуранджу прижалась грудью к локтю Пёволь. Пёволь мгновение молча смотрел на Хуранджу. Затем Хуранджу улыбнулась еще более чарующе. Хуранджу был настолько красив, что сердце любого мужчины трепетало. Однако Пёволь не поддался ее улыбке. На его губах была улыбка, которая, казалось, привлекала людей, но ее глаза были холодны, как лед. Если бы это был другой мужчина, а не Пёволь, они были бы загипнотизированы ее улыбкой. Вот как хорошо она умела обманывать свои чувства. Но она не могла обмануть глаза Пёволя. Пёволь привык понимать психологию и эмоции других. Как бы она ни скрывала свое внутреннее «я» светлым взглядом, он смог прочитать атмосферу и эмоции, которые текли внутри нее. Хуранджу был розой с ядовитыми шипами. Было очевидно, что он будет серьезно ранен, если схватит ее, влюбившись в ее великолепную внешность. Пёвол мягко покачал головой. «Здесь немного сложно. Я подумаю об этом после того, как мы сойдем с корабля. Шиш, ты выглядишь как дорогой человек. Ну, это тоже привлекательно, так что это не имеет значения. Хо-хо». Хуранджу расхохотался. Все вокруг смотрели на Хуранджу. Она была достаточно красива, чтобы привлекать внимание окружающих. Многие люди уже шпионили за ней с того момента, как она поднялась на борт корабля. Годоса сказал Хуранджу: «Хватит шутить, иди выпей». «Кто сказал, что это шутка?» «Все, что ты делаешь, шутка. Этот проклятый негодяй». «Так ты не пьешь?» «Нет, я выпью». Хуранджу сел перед Годосой, ворча. Затем старый даосский пистолет широко открылся. Внутри его пушки висели 4 бутылки вина. Годоса достал одного из них и сказал Пёволю: «Ты тоже хочешь выпить? Нет ничего лучше, чем выпить в долгой поездке». «Нет, это так странно, когда молодой человек отказывается пить». Годоса не удосужился порекомендовать его дважды. Он пил, получал и раздавал алкоголь с Хуранджу и Хёльсин. Тем временем корабль отошел от причала. Пёволь сидел на перилах и смотрел на плавный пейзаж. Тот факт, что он сидел тихо и любовался окружающим пейзажем, производил на Пёволя странное впечатление. С одной стороны, Хуранджу и его компания выпивали и болтали. Это были два человека, которые не могли нормально терпеть друг друга. Но когда они пили, они смеялись и разговаривали так, как будто они когда-либо делали это снова. Хёльсин также пил алкоголь, чтобы поднять настроение. Хуранджу, которая знала, что Пёволь смотрит на нее, медленно повернула голову, чтобы посмотреть. Когда их взгляды встретились, она одарила ее характерной чарующей улыбкой. «В этом году я снова бездельничаю». Услышав слово от покойного мастера, Хуранджу Хо снова сосредоточился на выпивке. Стук, стук. В этот момент до слуха Пёволя донесся странный звук. Пёвол посмотрел в том направлении, откуда доносился звук. Еще ничего не было видно, но поскольку звук постепенно становится громче, казалось, что он появится, если я подожду немного дольше. Никто на корабле, включая Хуранджу и других, не мог слышать этот звук. Пёволь нахмурился и посмотрел вперед. Через некоторое время личность странного шума была раскрыта. Корабль стремительно приближался. По обеим сторонам корабля было множество весел. Звук, который он услышал, был звуком гребли. Что это? Приближается другой корабль. Моряки, поздно обнаружившие корабль, задрожали. На их крик пассажиры и капитан посмотрели на приближающийся корабль. Лицо капитана, давно смотревшего на корабль, исказилось. «Блин, мы в меньшинстве». «В меньшинстве? Боже мой!» Пассажиры были взволнованы. Враги приближались, целясь в рис, загруженный на тележку для риса. Чем ближе подходил корабль, тем яснее становилась их личность. Все враги были с оружием. «Если мы возьмем рис с этой лодки, то какое-то время сможем есть в волю». Глаза врагов были полны жадности. Перевозчик риса мчался на полной скорости с широко открытыми парусами, чтобы стряхнуть с себя врагов. Однако стряхнуть с себя быстро гребших врагов было невозможно. Со временем разрыв сократился. В конце концов капитан должен был принять решение. «Все, поднимите руки. Мы должны защитить рис, несмотря ни на что». «Да». Моряки взяли свои гарпуны и мечи. На их лицах читалась нервозность. Хотя они были вынуждены схватить оружие в качестве меры самообороны, они не могли остановить дрожь своего тела. В последнее время часто появляется несколько врагов, нацеленных на перевозчика риса. Враги не просто воровали рис, они еще и уносили жизни людей. Из-за этого линия транспортировки риса долгое время часто посещалась призраками. Это не та область, где обычно появляются враги. Они подошли к этому месту, капитан пробормотал с озадаченным выражением лица. Если бы это была область, где часто появляются враги, они были бы хорошо подготовлены. Но так как врагов здесь никогда не было, то и мастеров боевых искусств не нанимали. Кто-то подошел к капитану и заговорил с ним. «Похоже, у тебя большие неприятности. Кто ты?» «Неважно, кто я. Важно то, что я могу сделать». Это Годоса размахивал бутылкой с алкоголем перед капитаном с красным лицом. «Что ты имеешь в виду? Сколько вы дадите мне, чтобы защитить рис? Можешь мне ответить?» Он начал торговаться с капитаном. Глава 45. Капитан посмотрел на Годоса с озадаченным выражением лица. «Нет, что ты имеешь в виду? Ваша жизнь поставлена на карту, Но вы здесь ведете переговоры, думаешь, они просто возьмут рис в яблочко? Если вы хотите защитить свой рис и свою жизнь, вы должны заплатить определенную цену. Годоса лукаво рассмеялся. Цена: если враги придут и нападут, вы тоже умрете. Так что вы имеете в виду под ценой? Ты действительно сумасшедший. Хм, я сумасшедший? Может ли сумасшедший сделать это? Паук. Когда Годоса указал пальцем, якорный канат толще предплечья взрослого человека взорвался из-за интенсивной стрельбы. Эуиум. Только тогда капитан понял, что человек перед ним был воином, овладевшим боевыми искусствами. Если он был на уровне, достаточном для материализации внутренней энергии без помощи оружия, его уровень достоин считаться высоким. Ты сможешь справиться с ними в одиночку? Думаю, это уже слишком, потому что я стал старше, и мои кости не такие крепкие, как раньше. Тогда это бесполезно. Ага, почему люди такие вспыльчивые? Когда я говорил, что я один, Годоса указал на Хоранчжу и Хёл сына позади него. Капитан сильно нахмурился. Он не чувствовал себя хорошо об этом, но у него не было выбора. Хорошо, если вы сохраните и рис, и людей в безопасности, я заплачу вам 100 нянов. Нет, кто будет вмешиваться в чью-то проблему всего за 100 нянов? 100 отшельников, это достаточно денег, чтобы ваша семья провела 5 лет в изобилии. Но по сравнению с ценой на рис на этом корабле это совсем немного. Как насчет 200 нян? 500 нян, это слишком дорого. Этого достаточно, чтобы купить 3% риса на борту. Хе, будет дешевле, если мы сможем сохранить всю вашу жизнь и рис по цене всего в 3%. Фу, это грабеж среди бела дня. Капитан вздрогнул. На его лице было видно противоречивое выражение. Если смириться с 500 ньянгами Годоса, как они есть, в этом путешествии они не получат никакой выгоды. Но даже в этот момент вражеский корабль подбирался все ближе и ближе. Расстояние между двумя кораблями сейчас составляет около 10 метров. Капитан должен был принять решение. А ладно, хорошо. Если ты действительно сможешь победить их, я дам тебе 500 нянов. Хех, ты принял правильное решение. Когда Годоса улыбнулся и обернулся, он увидел Хоранчжу и Хёль сына. Спросил Хоранчжу: сколько это стоит? 500 нян. Привет. Это все, что ты можешь сделать. Пока давайте удовлетворимся этим, потому что мы уже можем поразить 2 зайцев одним выстрелом. 2 птицы с 1 камнем. Если мы хотим продать наши вооруженные силы, разве мы не должны продвигать это? Это прекрасная возможность оставить след в секте Имы и Цинчен. Мне не терпится увидеть их реакцию. Хоранчжу расхохотался. Годоса улыбнулась и сказала Хёль сыну: давай, я разложил сцену, так что давай побежим. Почему ты заставляешь меня это делать? Ты действительно не знаешь, Амитабха? Дерзай и делай то, что у тебя получается лучше всего. Годоса махнул рукой, словно торопясь. После короткого вздоха Хёль сын повернул голову, чтобы посмотреть на корабль, на котором находились враги. Враги, подошедшие к перевозчику риса, готовились подняться со своим оружием. Будда Амитабха, благословенный, приготовившийся к величию, пожалуйста, прости этого грешного ученика. Фут, Хёль сын отшвырнул колоду с огненной ямой и взлетел в воздух. Тело Хёль сына, достигшее высшей точки, перевернулось и врезалось в корабль, на котором находились враги. Кванг. При его приземлении лодку с врагами на борту сильно затрясло, как будто она вот-вот пойдет ко дну. Ува. Что-что, враги не смогли удержать равновесие и упали. Они пытались восстановить равновесие.